Глава 14. Этьен Лорио работал без отдыха. Рене Мулен продолжал свои странствования по Парижу, не находя Жана Жиди, который, как мы знаем, был в Гавре. С утра Этьен отправлялся в павильон на Университетскую улицу, виделся с Бертой, прописывал ей лекарства, затем отправлялся в Шарантонский госпиталь, потом возвращался в Париж к больным, а вечера проводил опять у Берты в обществе Рене Мулена. Возвращаясь домой, молодой доктор запирался у себя в кабинете и по нескольку раз перечитывал дело Мастан Ильи. Интерес к этому делу имел две причины. Тщательно изучив дело, он был убежден, что убийство доктора из Брюнуа имело таинственную связь с сумасшествием Эстер де Рие. Он не сомневался, что Берта Монетье была дочерью Поля Леруа, казненного за преступление, которого он не совершал. Постоянные розыски неизвестных убийц, которыми занимались Рене Мулен и сирота, могущественные враги, завлекшие Берту в западню, скрывающиеся во тьме и наносившие ужасные удары, мистерис Дик Торн, испуганная живой картиной убийства на мосту Нельи, все эти обстоятельства для него имели таинственную связь. «Берта — дочь казненного. Я не сомневаюсь в этом», — думал он. «И ее отец был невиновен. Бог свидетель, что я не краснее дал бы свое имя девушке, которая носит имя мученика». Затем он задумывался и спрашивал себя, будет ли иметь успех операция, которую я задумал. Возвращу ли я рассудок Эстер де Рие? Мне кажется, что в тот день, когда благодаря мне Эстер не будет сумасшедшей, настанет час правосудия. На другой день после того, как Тефер ездил в Баньоле в сопровождении начальника полиции, Этьен дал знать Рене Мулену, что не может быть завтра утром у Берты. Доктор отправился в Шарантон часом раньше. Его помощник с несколькими докторами ожидали его, желая присутствовать при его интересной и любопытной операции. Директор госпиталя должен был прийти также. Известное дело, что доктора редко относятся дружелюбно друг к другу. Почти все собравшиеся смеялись над затеей Этьена и предсказывали ему полнейший провал, результатом которого должна быть смерть пациентки. Менее недоброжелательные обвиняли его в том, что он слишком полагается на себя. Его собственный помощник отвлек его в сторону и тихо спросил, «Уверены ли вы в себе?» «Да», — ответил Этьен, — «к чему этот вопрос?» «Потому что эти господа сомневаются в успехе. Это их право, но я надеюсь скоро доказать им, что они ошибаются». «Директор думает присутствовать при операции», — продолжал помощник. «Я очень рад, так как сам хотел просить его об этом. Надо дать ему знать, что вы приехали. Да, прошу вас». Помощник отдал приказание сторожу, тогда как Этьен Лорио обменялся несколькими словами со своими коллегами. Все поздравляли его, что он решился сделать такую операцию, но их лица мало согласовывались с их словами и выражали насмешливое сомнение. Наконец, старший доктор и директор Шарантонского госпиталя вошли в комнату. «Итак, мой дорогой коллега, — сказал он Этьену, — сегодня утром мы увидим вас за делом». «Да». «Вы все обдумали?» «Уже давно. Я имел честь вам сказать, как только больная поступила ко мне, что, по моему мнению, она может быть вылечена. С той минуты я постоянно наблюдал за нею, и мое мнение не изменилось. Позвольте вам заметить, что знаменитые доктора, имевшие большой опыт, напрасно пытались вылечить эту женщину. Я знаю, что я ничто по сравнению с этими знаменитостями, но, тем не менее, надеюсь на успех там, где они его не имели. Не забывайте, что Эстер де Рие сумасшедшая уже 22 года. Я убежден, что она не была бы никогда сумасшедшей, если бы 22 года тому назад сделали то, что я хочу сделать сегодня утром. Берегитесь ошибки. Так говорили о многих операциях, имевших успех. Я от всей души желаю, чтобы сегодня было точно так же, хотя не очень на это рассчитываю, — ответил директор. Мы будем сопровождать вас к больной. В это время Этьен сверху своего платья надел операционный халат, тогда как его помощник взял футляр с хирургическими инструментами. Все отправились с молодым доктором в комнату Эстер. В последнее время в состоянии больной не произошло ни малейшего изменения. Она стояла у окна и смотрела на желтеющие деревья сада, когда стук открывшейся двери заставил ее повернуться. Ее кроткое лицо, очень мало изменившееся, несмотря на то, что ее волосы начинали сидеть, не выражало ни удивления, ни волнения. Когда Этьен подошел к ней, она, казалось, узнала его, так как протянула руку. Ее спокойствие показалось молодому доктору хорошим предзнаменованием. «Вот моя больная, господа», — сказал он, поворачиваясь к докторам. «Чему вы приписываете ее безумие?» — спросил один старый доктор. «Без сомнения, параличу мозга». «Нет», — ответил Этьен. «Сумасшествие этой женщины — следствие случая». «Вы так думаете?» «Я в этом уверен и буду иметь честь дать вам неоспоримое доказательство». Помощник Этьена заставил больную сесть и снял повязку, наложенную на ее голову 2 недели тому назад и меняемую каждый день. Когда волосы на затылке были разделены, все увидели небольшой белый рубец и в середине его черную точку, которую все доктора один за другим осмотрели в лупу. «Господа», — продолжал Этьен, — «эта женщина 22 года тому назад была ранена в голову, но пуля попала в нее рикошетом. Кусок свинца вошел в череп, и следствием его постоянного давления есть безумие. Вот этот кусок свинца. Его присутствие скрывалось мясным наростом, который я уничтожил для облегчения операции и который скрывал присутствие свинца, которого не открыли специалисты, лечившие больную. В противном случае, я убежден, они вынули бы его, и Эстер Дерье никогда не была бы сумасшедшей». Доктора с удивлением переглянулись и больше не смеялись. Молодой человек за несколько мгновений вырос в их глазах. Они видели в нем серьезного соперника, но дух противоречия не замолчал. «Как же можно, по вашему мнению, вылечить ее?» — спросил один из докторов. «Извлечь кусок металла. Но в течение 22 лет он глубоко засел в кости, поэтому, я думаю, выпилить его. Но результатом этого может быть смерть». «Нет», — ответил Этьен с уверенностью, больше внешней, чем действительной, так как мы знаем, что он сам боялся. «Нет, я убежден, что она выздоровеет, но о подобных вещах нельзя спорить. Их надо доказывать фактами, и я докажу». Эстер дали хлороформ и положили в кресло, поставленное у окна. Ее голова, поддерживаемая подушками, была ярко освещена. Этьен открыл футляр с инструментами и принялся за дело. Его руки не дрожали, но на лбу выступили крупные капли пота. Сильно взволнованные зрители сдерживали дыхание. Операция продолжалась 4 минуты. Целая вечность. В конце 4-й минуты кусок свинца был вынут из черепа и рана перевязана. Прошло 1/4 часа. Эстер постепенно начала приходить в себя. Вдруг она открыла глаза и огляделась вокруг взглядом, в котором не было ничего безумного. «Где я?» — пробормотала она, поднимая руки ко лбу. Ей не успели ответить, так как она вздохнула и потеряла сознание. Этот обморок не представлял ничего неожиданного и никого не испугал. Этьен приказал положить больную в постель и затемнить комнату. «Великолепно!» — сказал один из докторов. «Но не боитесь ли вы лихорадки? Я ее предвижу и буду против нее бороться. Главное, благодаря Богу, сделано, мне кажется. Я могу отвечать за все». В это время к Этьену подошел директор. «Позвольте вас поздравить», — сказал он, пожимая ему руку. Затем прибавил тихо. «Но подумайте о тех серьезных вещах, о которых мы уже говорили. Не забывайте, что эта женщина помещена сюда в секретную». «Я не забуду этого», — ответил доктор. Затем он подумал про себя. «Да, я не забуду. Тем более, что теперь мне можно будет расспросить Эстер, и она мне ответит». Между тем посторонние доктора оставили комнату больной, и Этьен остался вдвоем со своим помощником. «А!» — вскрикнул последний, взволнованный до слез, бросаясь на шею к Этьену. «Какое хладнокровие! Какое мужество! Какая верность глаза и руки! Я восхищен!» «Я отказываюсь от восхищения», — ответил, улыбаясь, Этьен. «Но ваша симпатия меня глубоко трогает. Вы не сомневаетесь больше в выздоровлении?» «Мне кажется, что сомнение тут невозможно. Что вы прикажете для больной?» «Полнейшее спокойствие и строгую диету. Рассчитывайте на меня. Я сам буду заботиться обо всем. Когда вы снова придете?» «Сегодня вечером». Этьен поехал домой, наскоро пообедал и отправился на университетскую. Лицо его выражало радость, глаза необычно сверкали. Как ни был он скромен, но все-таки чувствовал, что имеет право гордиться. «Я теперь кое-что значу», — думал он. «Я завоевал себе место в мире. Теперь я могу идти вперед, высоко подняв голову, с надеждой в сердце. И Богу известно, что я мечтаю о славе и богатстве только для того, чтобы разделить их с Бертой».